Афонина бабушка. Наша Карела от всея Руси болотами отгородилась, а достаток от всея Руси берем. Мужики на все лето в Русь к морским пристаням убежат. В гражданскую войну мы на рубеже привелись, одна нога в полдень в красной половине, другая на полночь в белой. Сноска: на полдень на юг. Мы со всей волостью в Красну тянули. В Красну рекрута ушли, в Красну промысел сдали. Белая обиделась, пала на грабежи. Разговор стал такой: там-то Белая хлеб отняла, там-то мужиков увела, деревню сожгла. Ждем напасти, а житье править надо. С Покрова белка побелела, мужики в леса побежали. Внук мой Афанасий, промышленник не из последних. Бывало, шуточкой средиться, а тут оружие за плечами, собака у ноги, три раза круг дому обошел, постоял, головой покачал. Ни идти не можно, идти тошно. «Баба, карауль пуще, это вся сила складина!» Я молода вдовела. Дочь Афоньку родила, умерла, зять у сплава утонул. Внучок Афоня смола, как мужик, заработал, добытчик вырос, зверя бил, птицу, рыбу добывал. С германской войны воротился, листов, книг навез, стал про Ленина внушать. Народ внялись, рассудили красной власти держаться. Неделя прошла ли, летят наши промышленники обратно, а Афони нету. «Бело идет! Побегайте в волость! Мужики, где мой Афоня?» «Они троима в волость погонили за помощью, там красная часть. Мужики коней запрягают, жонки причитают, надо бежать. А с собой, кроме одежды да хлеба подорожного, ничего не возьмешь. До морозов на Русь дорог нет, только тропы зверины. Я говорю: бабы, есть у нас на бору 9 берез, 10-я сосна виловата, то наши кладовые». Побеличим дуплом всю одежду мужскую и женскую, хлеб, у кого сколько запасу, посуду медную, оловянную упрятали, кожано да железно по сенным зародам распихали, а снег падат, следы замолаживат, мышам не найти. Теперь, бабка, бежать! «Как хотите, мужики, мне от деревни не оторваться. Эта сорока кашу варила, это гнездо мой дедушка свил. Я в каждом доме всяк сучок знаю, я всем прабаба, мои это дома». «Афанасий наказывал тебе от народу не оставаться?» «Велика ему радость будет. Афоня, я все бросила, к тебе гола прибежала. Бежите, а мне без хозяйского догляду нельзя деревню оставить. Афоня с Красной армией воротится, кто их встретит?» «Убьет тебя Бела!» «Паду, да под своим потолком. У меня в Заозерье Егору 6 шаек банных заказано. Уже ли все бросить?» «Ушли». Одна и осталась барыня на всю деревню. 2 сутки ждала Белу-то кость, перепрятывала кое-что. С метрёвой субботы в ночь на воскресенье налетела их, как ворон. По-русски говорят, и не по-нашему лекочут. Иностранцы ти высокие, под палатине входят, морды бреты. Выпалили 10 раз для опыта, с обыском пошли. Ко мне какой-то полковник Коськов на постой стал. Такой начальниченка бедова, с нерусскими малина, со своими собака ядовитая. Я принялась полы мыть, увидеть, что хозяйка не сожгет дом от... А он меня под допрос. «Где народ?» «Разошлись по своим делам, кому куда ближе». «Народ ушел к красным, по которой речке, в котором чертовом болоте красный штаб». «Ты по что эко-то спрашиваешь старую старуху?» «Ах ты, по старости осталась! Мы, дураки, думали шпионить!» «Осталась, радею своему месту». «Пушной товар красным сдан или спрятан?» «Скажу, что красным сдан, деревню спалит. Скажу, что спрятан, скажет, веди, показывай». сдано купцам проезжающим. Откуда приехали, куда увезли, адресу нам не оставили». «Одежда где?» «Ваша не знаю где, моя на мне. Пестрый денег да рубаха. Еще маменькино полукапотье в коробейке, зад стоячий, перед шумячий. Хлеб в лесу или в поле заборонен?» «У нас этой моды нет прятать». «Ну а я тебя спрячу под замок на мороз». Свели меня в подполье. Холодно, темно, окошечко кошкам ползать. На крыльце часовой русской, на повите иноземец. Вот как я. У меня стражи изо всех держав, а перекусить нечего, забыли бросить кусочек. На утренний Лазарев в понедельник повели печи топить. Начальниченко мимо прошел, я не поздоровалась, пропал бы ты кверху ногами. Под мой потолок зашел, да как воровку, под полом и морозишь, а меня и к допросу. Их людно сидит, Стратилатов, Коськов говорит. «Мужик из лесу нам все рассказал, где штаб, где хлеб и прочее, и тебе нет пользы запираться, у нас записано». Я говорю: «Записано, так вы читайте, я неграмотно». Сгрубила им эту грубость, не русской в медалях, и подходит: «Ваш муж сбежал, его гардероб где?» «Наш муж уж 20 годов, его куда, на мертвую горку сбежал, и гардеробу на нем деревянный тулуп о 6 досках». Командиришка полтуши ко мне и поворотил, у его глазки сделались кровавы. «Копайте себе могилу рядом!» Покосился мне вслед. «Храбрый! Не плачет!» Я вышла, не сморщилась. «Поплачу, да не при вас!» Возле мужа, под приметным вересовым кустышком, снег разгребла, три аршина вдоль, полтора поперек, и мох у вершка надво сняла. Мое вечно место обозначилось. Тут заплакала. «Стойте, резвы ноги, подо мной не подгибайтесь, машитесь, могутные руки, заступа не выпущайте, всем могила надо, никто сам себе не роет, я сама себе яму копаю, себе похоронную припеваю». Глаза страшатся, руки делают, по колено выкопала, сумрак пал, домой свели подпол. Смилостивился нерусский солдатик, хлебца подал и половик окутаться, а то бы до смерти ознобило. Во вторник Коськов опять про хлеб, про куньи меха нажимал, сам с похмелья из-под лобья выглядывает. «Ты понимаешь, Немирова, что против царя идешь?» «Царская власть из России, как вода из утлой посудины, вытекла». «Это тебе не Ленин ли сказал?» «Хоть бы и Ленин. Ленина слово по всем рекам развезли». «Кто же именно разносит?» «Что лесну тетерю спрашивать? Суди, как знаешь». «Таким, как ты, суда нет. Сострелим да в яму. Копай иди». Я досель не вникала в Ленина-то, а тут под горячий час за Ленина стала. Раскуражилась, дверью хлопнула, пошла. Этот день еще по вот чему помню. С иностранным человеком прилежно поговорила. Я ширюсь в могиле-то, ругаю их, обменов заморских, а заморский солдатик и сует мне 4 галеты. Говорит: «Большевик добра». «Есть добра», — отвечаю. «Ленин». Он опять карточку показывает, кто-то снят молоденький. «Ми, братер, спать земля, Архангель!» У меня сердце отдало, как из-под снегу трава выскочила. «О, верно, верно! Бесчисленно на войны пало молодых да именитых, а мне, старые гагары, что не помереть! Удалы да пригожи безвестно кучами валяются по дорогам, а я, грязна ворона, буду шириться на славном буеве под приметным вересовым кустышком. Он еще меня утешат, сухой листик в яму бросил, на меня указал. Опять поняла. «Верно, верно. Лист не тужит, что завял да с ветки упал, так и старый человек. Я, дитя, не хочу на могилу обидеться, а о том тужу, что начальники ваши — звери-съедники. У нас Ленин каплю пота славит и мозолистым рукам честь воздает, а вы истребляете честной труд». Сожгете Заозерье, либо до окладного бревна раскопаете. Сколько мастерства пропадет, сколько богатства. Полы, потолки, рамы, двери, лавки, столы, бароны, сани, ушаты. Работано все гладко да чисто, тесано да строгано. Сколько у моего Афони ловушек на зверя, на рыбу, сети, верши. Два стула венских, сколько он работал, как трудно заводил. Кто знает, много ли понял нерусской-то. Я его поблагодарила за хлеб. Мне совестно у вас брать. Вас, верно, самих хлеба, нуждаясь, за море выгоняло. Он это не понял. Во вторник по пояс выкопала. Я все эти дни в памяти собрала. В какой день что было, все помню. Со вторника на среду западный ветер переменился на север. Ночью вызвездило, допал мороз. Знай, бревна лопаются. Сижу под половиком, как кукла, зуб до зуба не доходит. Хорошо бы их до смерти затрясло. Не поспела помереть, живу отомкнули. В избы солдатиша в толсто. Накурили, окон не видно, болото подмерзли, так разведка за озеро походит. Коськов тоже срежен по-дорожному. На столе планы, начальники карандашком пишут, волости минуют. Меня горе берет, не наших ли убивать походят? Солдаты вышли, Коськов говорит. «Не взялась за ум, Немирова, застрелюсь среди полу». «Стреляй». «Помереть нашему брату краса!» Нерусской в медалях на меня поглядел. «Что есть краса?» «Как не краса? В лесах замерзать не надо, у сплава тонуть не надо, с землей биться не надо, начальников бояться не надо, водку пить не надо, драться не надо, реветь не надо». Нерусской в очках ко мне подошел, стал возле носу рукой водить, мне велел за его пальцем глазами ходить. Вверх, вниз, вправо, влево, верно, доктор. Засмеялся, сел. Им нечего делать, они вымышляют надо мной. Коськов говорит, «Немирова, я буду в отлучке до воскресенья. Захочешь жива остаться, укажешь тайники. А нет, к понедельнику тебя кончим». «Мне-то что?» «Кончай, у меня не дети малы». С этого часу стала сила худо забирать. Яма глубока, глызы тяжелые, выздынешь лопату, глина обратно. В среду я до подпазухи в землю ушла, при звездах домой увели. А в Коськовскую квартиру Нерусской с медалями перешел. Песня да плясня учинилась для новоселья. За полночь топтались да гайкали. Что же думаю, неужели не вспомнят, что под полом старушонка мерзнет, как таракан? В четверг к допросу уже не водили. Нерусской начальник приказал могилу кончать. Четвержной у меня был прощальный день. В последний раз в деревне иду, некому слушать, а не могу в себе жать. Мое житье скороталось, мне 3 дня веку осталось. Прощай, прекрасное место Заозерска, прости эти порядовные домы. Сколько по дворам обиходу, по анбарам промыслового доспеху, простите, топорища гладкие, ездовые шесты мягкие, прости, колья огородные и жерди сосновые. О, сколько богатства, сколько хозяйства, не на кого оставить, некому доглядеть, дорога-то встала. Кабы Красная Армия сюда прибежала, ужель прекрасно место Заозерска белым под ногу бросят. До мертвой горы шла, пела, что вижу по пути, с тем и прощаюсь.

Для чего же вся деревня спит? Иноземец наверху не ходит, по что? Ведь полдень по свету-то. Я не оглохла ли? Перстами возле уха пошабаршила, слышу. Зимний день показался, да и нет его. В потеменках увидела домовую хозяйку, прошла с ведром и с вехтем, подол подоткнут, мыть средилась. Я поклонилась. «Мойка, хозяюшка, благословясь!» Сама думаю, после кого же она мыть средилась? Часы не считаны, сижу среди полу. По что же тихо-то припало? Я не умерла ли? Может, это я на будущем в мрачное место посажена без суда навеки? Ужаснулась, щупаю круг себя, кобыть наше подполье и окошечко тут, и на двор захотела. Значит, еще на сём свете. На ночных часах сбагрянило оконце-то. Кто горит? Стеколка оттаяла, по земле снег, по хоромам снег, а небо кроваво. От востока до запада сполох играет, ходят столпы огненные, как в море волна. Что же тихо-то в мире? Может, я одна во всем свете? Хотя бы собачка лайканула, хоть бы петух звопил. Зубы затрясло, заокуталась по стеллах и залезла в угол. С этой ночи потеряла время. Ум стал мешаться. Не знаю, часы идут, не знаю, дни. На дневных ли, на ночных ли часах увидела себя на бору. Бежу, босая нога, а на каждом сучке — белка. В этих бы белках шубенка сошить, а впереди мужик с собакой. Ружье признял, 12 раз стрелил. Пык-пык, пык-пык. Белки нападало, как снег. Он ко мне поворотился. «Обирай!» И узнала Ленина. Красив, велик. Хотела вякнуть с радости и опамятовалась. И чую, пык-пык-пык, явно палят от деревни на полдень. «Стрелять начали. Сейчас за мной придут». Не готову, не наряжену, без домовища в землю складут. Ползаю по полу-то, реву. Красавица моя смерточка, ты за мной сторопилась. Еще по разу бабахнула близко возле домов, по улице побежала, скорее бы конец. По лестнице зашло, по дому застукала, зовет кого-то. Голос знакомый, а не помню. Опять круг дома и наповедь. Называт-ка быть меня. Меня ищут. Сами под пол посадили, да сами и забыли. Нет, вспомнили. Дверь подергала, да и позвала. «Баба!» «Афоня!» «Хочу зреветь, дышание захватило. Он замок отвернул. Бабенька!» «Дитятка!» Я дня три глупа была, потом стала радоваться, дальше да больше. Вот как дело сотворилось. Афоня в волость с вестью прибежал, они с ним враз на зазирье отряд для выгонки белых послали. До морозу худа была папажа, наших с обозом встретили. Афоня ругал их, плакал, что безумную старуху одну бросили. Мороз пал, отряд напрямик побежал. Коськова разведка это унюхала, как пробка из Сузема вылетела. Не до того было, чтобы наше зазерье зарить, успеть бы людей да багаж собрать. Этот переполох я и слышала ночью, да ко сну применяла. Бела к субботе в ночь ушла, красно в понедельник пришла. 2 дня деревня порозна была, то и тихо стояла. Поругал меня внук, от что осталось от народа. «Много ты мне, бабка, печали предала». «Тебе, Афоня, от безделья печалится. Мне так не досуг было печалиться. Деревню караулить надо, за белыми доглядывать надо, иностранных людей наблюдать надо, могилу копать надо. Да, Афонюшка, вы за озерьем проходили?» «Проходили». «Ты Егора видал?» «Мне ни к чему». «Вот ты делов-то наделал. У меня Егору Заозерскому 6 шаек банных заказано. Растащат теперь белы». С Афонькой на лавке красноармейцы сидят. Он смеется. Моя бабушка век така. Ей кол на голове тиши, она своих два ставит. Красноармейцы говорят: достойно бы твою бабушку при почестях перед войсками на блюде носить или на кареты возить. Я их всех захватила распростертыми руками. Деточки, я заживо смертную нужду перешла, теперь как вновь на свет родилась. Учите меня в справедливую ленинскую грамоту, а то я Ленина называю, а ничего не понимаю.